голод, болезни, тяжелая для истощенных мускул непосильная работа, неизвестность будущего и, главное, СМЕРШ, естественно, влекли за собой страшную моральную подавленность. Безнадежность и апатия, постоянные думы о пище тяжело давили на человека, снижая его моральную стойкость. Большинство заключенных это сознавало, чувствовало угрозу нравственной деморализации и как могло с ней боролось. Деморализация начинается с потери интереса к своей внешности и чистоте. Невероятно грязные обноски, отсутствие белья, отсутствие возможности мыться и бриться доводили внешний облик человека до скотского состояния. И все же отдельные, более крепкие люди старались приводить себя в порядок и воздействовать примером и увещанием на остальных. Воды часто не хватало для приготовления пищи. Тогда разогревали снег, который в угольном районе давал похожую на чернила воду, и умывались в этой воде. Кипятили на кострах завшивленную одежду. Для этой цели нужно было найти по знакомству ведро. Устраивали по вечерам совместный поход на вшей, которых уничтожали по одной ногтями. Помогало все это очень мало. Но самая забота о чистоте уже была лучше, чем полная распущенность. Изголодавшиеся люди рылись в помойках в поисках забытой картофелины. Товарищи их отгоняли иногда даже с применением физического воздействия. Участились мелкие кражи. Относительно краж установилась следующая, несколько облегченная мораль. Кража из казенных складов не осуждалась вовсе. Раз мы до сих пор в плену, для нас продолжают действовать военные законы. Продовольствие есть военный трофей. Но кража у товарища считалась особенно тяжким преступлением. Вначале меры принимались очень суровые, вплоть до телесного наказания по приговору товарищеского суда. Но суровость первых дней скоро ослабела, не хватало духа строго осуждать голодного, хотя бы он совершил самую подлую из краж, украл кусок хлеба у такого же голодного. Все учащавшиеся случаи доносительства и предательства оставались все-таки единичными. Предательство расценивалось начальством недорого, например, 2-3 тарелками супа. Но и это бросалось в глаза, и узнанные предатели наказывались бойкотом и презрением, в последующие годы их убивали. Доносы на допросах, если становились известными, замалчивались. Об этом старались не думать, делая вид, что не знают, и не хотят знать о таких случаях. Осудить замученного пытками ни у кого не хватало духа. В первые годы плена знакомство с советскими людьми ограничивалось почти исключительно охраной и лагерной администрацией. При этом сразу резко бросалась в глаза разница между офицерами охраны и офицерами розыска. С последними встречались только на допросах. К лагерной жизни они никакого отношения не имели. Офицеры СМЕРШа почти всегда принадлежали к типу садиста, совершенно не считавшегося ни с какой законностью, даже советской, цинично проявлявшего свою безграничную власть и совершенно не интересовавшегося истиной при производстве допросов. Теперь из показаний самого Хрущева явствует, что пытки и избиения вовсе не нарушали советского закона. Следователи имели секретную инструкцию применять все средства для получения собственноручной подписи обвиняемого под обвинительным актом. Офицеры охраны были значительно мягче. Часто приходилось даже искать у них защиты от грубости, произвола и грабежа со стороны рядовых охранников. Но поражал их облик, совершенно не соответствующий европейскому или русскому дореволюционному. Крайняя их некультурность доказывалась прежде всего безграмотным языком и отборными ругательствами, превосходившими своей изысканностью все, что когда-то известно было о морских боцманах. За 11 лет наблюдений можно было установить постепенную эволюцию к лучшему. Приводимая характеристика касается периода 1945-1946 годов, описываемого в этой главе. Очень большое впечатление на всех произвел первый случай беззастенчивого обмана. Однажды на базаре арестовали торговку за продажу рубашки лагерного происхождения. Все пленные были выстроены на линейке, и начальник лагеря, майор, объявив о случае продажи лагерной рубашки, разъяснил, что это деяние преступно, и предложил виновному назвать себя. Он добавил, что для первого случая никакого взыскания наложено не будет. Он думал, что виновный действовал по незнанию и несознательности. Это было действительно так. Мы полагали себя вправе продать собственную вещь. Один из немецких офицеров назвал себя, сказав, что он действительно действовал по незнанию. Он тут же получил 10 суток карцера. Удивил нас только первый случай. Скоро мы убедились в том, что обман у советских властей совершенно не считается предосудительным. На работе объявляют, что по выполнению урока работа на сегодня будет закончена. Рабочие из кожи вон лезут, чтобы сократить рабочий день, и по выполнению урока им дают другую работу до установленного часа. Обещают за досрочное выполнение работы добавку супа, а затем объявляют, что добавки дать нельзя, так как супа не осталось. Вызывают добровольцев на какую-то приятную и легкую работу. Оказывается, что работа еще трудней обычной. Таким образом, циничная лживость была первой чертой офицеров МГБ и МВД. Затем воровство и спайка заключенных. Иногда при очевидной несправедливости в выдаче какого-нибудь продукта пытались жаловаться начальству и с совершенной очевидностью убеждались, что начальство покрывает виновного, потому что само принимает участие в дележе недоданного. Иногда встречались в числе чинов администрации женщины, по большей части жены лагерных офицеров. Их язык ничем не отличался от языка их мужей и рядовых солдат. Также безграмотность и часто та же циническая ругань с отчетливым произношением самых невозможных слов. Вполне допускаю, что в советской армии люди и нравы были иными. Удостовериться в этом ни разу не пришлось. Несколько особо стоят советские врачи, с которыми в лагерях приходилось часто сталкиваться. Медицинское обслуживание в лагерях лежит главным образом на медиках всех рангов из среды военнопленных или заключенных. Однако начальником МСЧ, медицинско-санитарная часть, всегда является советский врач, принадлежащий к МВД, и только он утверждает все медицинские акты, имеющие административное значение, а именно освобождение от работы и назначение стационарного лечения. Назначение рабочей категории зависит от специальной комиссии, посещающей лагерь 4 раза в год. В этих официальных актах советские врачи лишь до некоторой степени придерживаются интересов эксплуатации труда. Необходимо отметить, что некоторая медицинская этика существует даже у этих врачей МВД. И к здоровью больных они относятся действительно с профессиональным интересом. Другое существенное замечание. Советские врачи с большим уважением относятся к европейски образованным